Даже титры научились читать шиворот на выворот. И каждый раз снимала туфли, мои единственные концертные, на высоком каблуке, чтобы отдыхали ноги. Потом уже все шло хорошо. Усталость непривычки ужасно. Получили деньги, хотели пойти купить, но сил никаких не было. Вот заснуть не могу от усталости, перевозбудилась. Закрою глаза, и снова я на сцене. И кругом аплодисменты. И раскланиваюсь в подушку. 5 августа 2019 года, понедельник. Я должна записать весь этот ужас. Вернулась Тала, остановилась у нас. Смотреть на нее страшно. И еще вши. Мы с мамой отвели ее в пустую Катину комнату, постелили на пол бумаги, принесли таз с горячей водой, вымыли ее, переодели. Всю одежду завернули в бумаги с пола и все сожгли. Их полевой лазарет попал к махновцам, вернее, банда отступала и вышла как раз на лазарет. Раненых офицеров закалывали штыками. Фельдшера повели на расправу. Он просил не трогать жену, так как она в ожидании. Кто-то сказал: «А это мы сейчас посмотрим», и распорол ей штыком живот. Потом замучили фельдшера. У Талы был цианистый калий. Сестрам милосердия раздали как раз на такой случай. Она носила яд в ладанге на цепочке с крестом. Хотела принять и не смогла. Ее насиловали. Потом пришел их командир и забрал ее к себе, а ночью помог бежать. Тала рассказывала спокойно, потом вдруг замолчала, будто куда-то провалилась сама в себя. Легли спать вместе под одно одеяло, согревала ей ледяные ноги. Ночью у Талы была истерика. 6 августа 1919 года. Преображение. Что еще рассказывала Тала? Сережа Старовский погиб очень глупо, очень страшно, прямо в санитарном поезде. Стоял в дверях теплушки, высунув голову, и в это время шли маневры на станции. Вагон резко толкнуло, дверь раздвинулась, ему раздавило шею. Тала принимала участие в операциях на челюстях и на барабанах, то есть открывала барабан со стерильным материалом и держала челюсти больного при наркозе. Рассказывала, что держать челюсти при трепанации – мучение, особенно если голова лежит на боку, пальцы затекают. И как удержать, когда хирург начинает долбить? А их врач еще кричал: «На нее, если дрогнет голова и если сестра подаст не тот инструмент». Один раз оперировали несколько дней без передышки, а с нее требовали отчета, сколько человек было перевязано. Запомнить их количество было невозможно. Тогда Тала поставила одну банку с горохом и одну пустую, с каждым перевязыванием перекладывала горошину, а потом все пересчитывала. Расстреливать пленных красных вызывали по желанию, кричали «желающие на расправу». И сначала шли немногие, а потом все больше и больше. Еще живых добивали прикладами, а перед расстрелом еще специально мучили. Заступаться было бессмысленно. Тала попыталась, а один доброволец, уже немолодой, ей сказал: «Это им за мою дочь». Уже везде тиф, только не дошел еще до Ростова. Скоро нужно ждать. Вагоны с больными приходилось запирать на ночь. Больные в бессознательном состоянии убегали, бродили по станции, кто одетый, кто в одном белье. Помогает только силоварзин. Его вливание сразу прекращает болезнь, но при этом уничтожает иммунитет, и можно снова заразиться. Столько всего надо было каждый день записывать, но нет ни нервов, ни сил. Идет война, а я пою. А я не могу, как Тала, перевязывать раненых. Могу, конечно.